с легкой иронией, горное царство. Найдя в шестиэтажном здании ЛИТО, Булгаков предстал пред руководством. Его попросили написать заявление о приеме на работу. Заявление было у меня за пазухой, я подал. На заявление написали «Назн Секр». Господи, ЛИТО, в Москве, Максим Горький, на дне, Шахерезада, мать. Затем ему высыпали на газету фунтов 5 гороху. Это вам четверть пайка. Потом получил 12 таблеток сахарина и больше ничего. Что продать? Простыня и пиджак? А жалование не дух? Простыню продал. Дома чисто, ни куртки, ни простынь, ни книг. Что-то грозное начинает нависать в воздухе. Под нашим ЛИТО что-то начинает трещать. Подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину на 5-6 дней. В дни сокращения и такой погоды Москва ужасна. Да, это было сокращение. Проза Булгакова очень автобиографична, особенно первое произведение, и можно себе представить, как трудно приходилось Тасе, как она изворачивалась, чтобы хоть чем-то накормить мужа, как голодала сама после его сокращения в ЛИТО. Вспоминала, как в дивном сне свою жизнь с Мишей после свадьбы. Зимой мы катались на американских горках, бобслей, знаете, такие с виражами горы. Обедали, когда были деньги, обедали в ресторане, когда не было студенческой столовой. Между прочим, там неплохие были обеды. Потом я обзавелась спиртовкой и дома жарила бифштексы, варила кофе. Господи, тогда я ничего не умела, зато сейчас все умею. Одно из замечаний Булгакова о Москве. Слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении Белой арки, у меня нет. Я не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо. Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить каждый, кому не лень. Однажды Тася заметила мужу. «Ты не разрешаешь мне даже почитать роман, о котором мы говорили во Владикавказе. Я знала, что действие в нем развивается не в 1905 году, как в тогдашней пьесе «Братья Турбины», а во время Гражданской войны. Я всегда с радостью вспоминаю спектакль, затихший, захваченный сюжетом зал и в конце несмолкаемые, идущие от души аплодисменты. Еще мне понравилось. Я почувствовала, что ты ненавязчиво, а органично говоришь людям о том, что гуманно в жизни, что отвратительно, о сложности характера людей». Об их проявлениях, громадной воли духа в трудных обстоятельствах, об ошибках и неудачах. Неудачи у человека не может быть. Если он работает хорошо, если талантлив, но не признан, то он не неудачник, просто ему мешают, не дают проявить себя или умалчивают об его достижениях. Я мог бесконечно смотреть на памятник Александру во Владикавказе. Это искусство, настоящее. Оно не умирает. Может, кому-то нравится, кому-то нет, но человеку, понимающему в творчестве толк и не делящему людей на пролетариев и буржуев, памятник Александру будет приятен всегда, если, увы, его когда-нибудь не снесут и не поставят на его место олиповатую фигуру Маркса или Ленина. «Почему ты считаешь, что олиповатую?» — удивилась Тася. «Ха!» — усмехнулся Михаил. Герой скульптуры должен вдохновлять художника.